Второе. Имена агентов — недоверенные бумаги. В какой бы стране ни происходило дело, едва речь заходит о взаимодействии революционеров и тайной полиции, следует вспомнить классическую фразу Бабеля: «Никто не знает, где кончается беня и где начинается полиция». Всегда и везде подполье инфильтровано агентами полиции до крайней степени. Это ведет к разнообразнейшим причудливым комбинациям, которые ни за что не укладываются в примитивные штампы «стукач-куратор». В России это правило тоже работало в полную силу. Сплошь и рядом просто невозможно распутать сложнейшие переплетения, связывавшие разномастных революционеров и органы политического сыска. Классический пример — убийство Столыпина агентом охранного отделения. Можно сколько угодно качать на косвенных, предполагать, что стремление левых устранить премьера совпало с точно такими же желаниями придворных кругов, но точного знания не будет. Та же ситуация и с Азефом, который организовал массу терактов под отеческим надзором охранного отделения вплоть до убийства великого князя Сергея. То ли его руками кто-то из сановников втихую убирал врагов и конкурентов, как это утверждала молва насчет Витте и Плеве, то ли считалось, что высокое положение агентов партии искупает весь причиненный им империи вред, то ли все вместе. Это ведь только кажется, что спецслужба, завербовав себе среди верхушки той или иной партии агента, остается в выигрыше, качая информацию. На самом деле еще неизвестно, кто выигрывает больше. Того же Азефа его кураторы не могли ни приструнить, ни остановить. Чтобы сохранять высокое положение в боевой организации эсеров, он обязан был совершать успешные теракты против тех, кто его кураторами как раз и руководил из министерских кресел. Кстати, по авторитетному свидетельству жандармского генерала Спиридовича, Азеф сплошь и рядом засвечивал перед революционерами других секретных сотрудников, внедряемых в ряды эсеров, из соображений конкуренции, чтобы подольше оставаться незаменимым. С разоблаченными агентами эсеры не церемонились. Охранное отделение вынуждено было, стиснувши зубы, хоронить провалившихся и терпеть. Вот интересный пример того, как связка жандарма и заагентуренного революционера принимала вовсе уж причудливые формы. Жандармский подполковник Судейкин, человек предприимчивый и честолюбивый, посредством своего агента среди революционеров Дегаева собирался осуществить вовсе уж фантастическую провокацию. Он хотел полностью контролировать деятельность революционеров, по мере надобности снимая урожай, а кроме того, руками боевиков убирать тех из высших сановников, кто мешал ему пробиться на самый верх. Планы, судя по свидетельствам компетентных лиц, были грандиознейшие. Он думал поручить Дегаеву под своей рукой сформировать отряд террористов, совершенно законспирированный от тайной полиции. Сам же хотел затем к чему-нибудь придраться и выйти в отставку. Устроить фактическое покушение на свою жизнь, причем должен был получить рану и выйти в отставку по болезни. Немедленно по удалении Судейкина Дегаев должен был начать решительные действия, убить графа Толстого, министра внутренних дел, великого князя Владимира и совершить еще несколько более мелких террористических актов. Ужас должен был охватить царя, необходимость Судейкина должна была бы стать очевидной, и к нему обязательно должны были обратиться как к единственному спасителю. И тут Судейкин мог запросить что душе угодно. Это пишет один из высокопоставленных руководителей тайной полиции империи. Добавим, что практически те же мечты, как установлены историками, Лилейл и Плеве, в то время директор департамента полиции. Известно, что граф Толстой панически боялся стать жертвой террористов, но вот угрозу видел не в революционерах как таковых, а как раз в Плеве. Наполеоновские планы Судейкина окончились полным крахом. Его как-то очень уж кстати пристукнули революционеры во главе с покаявшимся перед товарищами и стремившимся к реабилитации Дегаевым. Чьи ушки тут торчат, определить трудно. Вполне возможно, высшие сановники империи были не такими простачками, какими их считал Судейкин, и вовремя приняли свои контрмеры. В конце концов, в России не один Судейкин занимался политическим сыском и располагал агентурой в революционных кругах. Плеве все же добился своей цели, пусть и без убийства шефа, стал министром внутренних дел 20 лет спустя после истории с Судейкиным, но опять-таки погиб от рук террористов, руководимых тем же Азефом. А если молва, снова повторяю, верна, и он в самом деле собирал некое досье на Витте, а Витте, в молодости сам участвовавший в полсилы в тогдашнем революционном движении и неоднократно замеченный в самых разнообразных связях, вплоть до того, что иные обвиняли его в финансировании «Ленинской искры», эти клубки уже не распутаешь, только ногти обломаешь. Разобраться, где кончается полиция, а где начинаются революционеры, порой невозможно. По сохранившимся документам охранного отделения, при том, что огромная их доля погибла, историки выводят заключение. В конспиративных кружках и партиях всех направлений секретных сотрудников насчитывалось от 50 до 75% от всех участников. То ли с подпольем боролась тайная полиция, то ли сама с собой. А потому нередкостью были прям-таки анекдотические ситуации, вроде следующей. В 1914 году охранное отделение получило два донесения от разных лиц о встрече видного ленинца, товарища Георгия, и не менее видного социал-демократа примиренческого направления товарища Маракушева. Оба вели долгий и серьезный разговор о возможной в будущем совместной работе, о созыве общепартийной конференции и тому подобных делах. Оба были секретными сотрудниками охранного отделения, не подозревавшими, конечно, один о другом, и каждый накатал по начальству подробнейший отчет. Но не анекдот ли? Не менее курьезный случай связан со Всероссийской конференцией социал-демократов, созванной в 1912 году по инициативе Ленина. Провести ее без сучка, без задоринки помогал департамент полиции, по своим практическим соображениям, заинтересованный в том, чтобы туда попали исключительно представители большевистского толка. Ленинцам не чинилось никаких препятствий, зато представителей других фракций арестовывали всех подряд. В этой конференции участвовало не менее 6 тайных агентов охранного отделения. Это только те, о ком историкам известно.